16. Субботним утром Ходжес жарит яичницу, когда Дженни выходит на кухню в белом халате и с влажными после душа волосами. Они зачесаны назад, и она выглядит моложе, чем обычно. 44, вновь думает он. Я поискал бекон, но, увы, разумеется, он где-то, возможно, и лежит. Моя бывшая заявляет, что большинство американских мужчин страдает холодильничной слепотой. Может, она права? Дженни молча указывает на его живот. «Ладно», — говорит он, а потом добавляет, потому что ей это, похоже, нравится. «Ага». «Между прочим, какой у тебя холестерин?» Он улыбается и отвечает. «Будешь тост? Он из цельных зерен. Впрочем, ты наверняка это знаешь, раз уж сама их покупала». «Один кусочек. Никакого масла, немного джема. И что ты собираешься сегодня делать?» «Я еще не решил». Хотя он думает о том, чтобы пообщаться с Редни Пиплсом в Шугар Хайтс, если Редни сегодня на службе и на чеку. И ему надо поговорить с Джеромом о компьютерах. Эта тема бездонная. «Ты уже проверил синий зонт?» «Сначала хотел приготовить тебе завтрак. И себе». «Это правда. Он действительно проснулся с желанием накормить тело, а не заполнять информацией пустое место в голове». «Опять же, я не знаю твой пароль». «Дженни». «Ох, мой совет, смени его. Если на то пошло, это совет подростка, который работает на меня». «Джерома, да?» «Совершенно верно». Он приготовил болтунью из 6 яиц, и они съедают ее, разделив пополам. У него мелькает мысль спросить, не сожалеет ли она о прошлой ночи, но он решает, что на этот вопрос ответит ее поведение за завтраком. Поставив тарелки в раковину, они идут к компьютеру и молча сидят почти 4 минуты, читая и перечитывая последний пост Мерсуби. «Ну и ну», — наконец говорит Дженни. «Ты хотел его завести, и, должна сказать, теперь он на полном взводе. Ты видишь эти ошибки?» Она указывает на барлдачке и орт-крыл. «Это часть его, как ты это назвал, стилистической маскировки?» «Я так не думаю», — Ходжес смотрит на Хасчу и улыбается. Не может не улыбаться. Рыба чувствует крючок, и он впивается все глубже. Это боль и жжение. «Я думаю, так набирают текст, когда тебя довели до белого коленя. Меньше всего он ожидал, что кто-то усомнится в достоверности его слов. Это его бесит». «Недостаточно», — говорит она. «В смысле?» «Он еще недостаточно взбешен. Отправь ему еще одно сообщение, Билл. Вдарь сильнее. Он этого заслуживает». «Хорошо», — он думает, потом печатает.